358. Утверждаю явление счастья для всех, кто следует за мною. Но дайте плоду созреть, всему свое время и сроки. Зимою цветы не цветут, но ко времени плод наливается красотою жизни. О непреложности сужденного нужно знать сердцем. Там, где бессилен мозг, сердце подскажет, как лучше понять будущее. И когда сердце звучит на ключе заповеданного счастья, то сердце чует реальность непреложной действительности, еще скрытой от глаз покровами будущего. Но сердцу надо дать отзвучать. Из звучания сердца складываются прекрасные гимны будущих лет, в которых все. Сердце может безошибочно прозревать величие будущего и слагать его в настоящем руками человеческими. Магнит будущего могуч. Построение на ключе будущего всегда правильно, хотя бы и было оно трудным. По трафарету живет прошлое и сознание в него смотрящее. Но строители идут новыми путями, оттого и трудно. И утверждение будущего есть утверждение нового, новой жизни, все той же, единой и вечной, но в новых формах уявляющейся. Потому мы утверждаем новое. Старое означает кристаллизованность форм, то есть застой. Правда, и на болоте растут цветы, но болотный цветок огненной сущности розы собой не являет. Поток жизни предпочитаем в стоячей болотной воде и борьбу со стихиями жизни спокойной. Герой вызывает стихии на бой и силы свои умножает. Задача архата — утвердить власть свою над стихиями. Из четырех элементов стихий состоит микрокосм человека. И силой стихий архат прежде всего в микрокосме своем овладевает. Подчинившиеся в нем самом, подчиняются они воле его и вовне. Потому овладению собой хочет научить ведущий. Это есть путь кратчайший к власти над материей, ибо стихийная материя лежит в основе проявленных форм. Вещество стихии мысли человеческой подчиняется, а мысль — воле. Мысль управляет вселенной. Ступени, ведущие вверх, приводят к вершинам могущества. Огненная воля есть символ могущества духа. Воля создателя планет от воли обывателя разница, но являет собой человек подобие образа высшего, и наделен человек волей, потенциал которой в нем скрытый, в развитии своем не ограничен ничем. О человеке и прообразе Божьем, наделенном атрибутом божественной воли, подумаем, ибо волею созидаются миры.